стулья разнесло в щепки. Один из столов плавал в нескольких метрах от берега. Большинство катеров в бухте стояли на якоре и пережили шторм, а вот лодки, привязанные у моста, не могли похвастаться тем же, от них остались только доски и снасти, болтавшиеся в неспокойном серо-черном море. Она прислонилась к бюсту Жана Кокто и вновь вернулась к мысли, что зло — это иллюзия. Человеческая изнанка была ее профессией. Она никогда не халтурила. Наоборот. Она знала об обмане, зле и душевной подлости больше, чем все остальные, и давно поняла, что именно поэтому может собой гордиться. 19 лет назад, когда ей было далеко за 20, она поняла, каким удивительным талантом обладает, и почувствовала воодушевление, энтузиазм, даже радость. С тех пор она ни разу не пожалела о годах, потраченных на образование, которое ей никогда не пригодится, о той трате времени и энергии, которая в действительности имела целью убить время. Бесплодные усилия, думала она, но когда в 26 лет она наконец-то нашла свое место в жизни, все это перестало иметь значение. Она улыбнулась выражению «нашла свое место в жизни». Как-то мартовским вечером в 1985 году она сидела с кружкой пива над выпиской из банковского счета и пыталась представить себе свое место в жизни, свою полку в жизни, как говорят норвежцы, уникальную обитель на воображаемой полке на стене жизни. Эта полка должна была действительно сделать ее человеком особенным и значимым, совершенно отличным от других. Она рассмеялась в голос над этой избитой метафорой, представляя себе людей, которые ищут себе место, рыщут вокруг в поиске свободных полок. Море немного успокоилось. Температура была немного выше нуля, однако из-за морского тумана, который все время наползал с юга, казалось, что воздух гораздо холоднее. Парни в рубашках прикрыли самые большие дыры и больше, очевидно, не собирались ничего делать. Молодая пара, оба в темной одежде, шла ей навстречу. Они хихикали и невнятно перешептывались, проходя мимо. Она обернулась и смотрела им вслед, пока они неуверенно шли по скользким булыжникам и затем исчезли в темноте. Они были похожи на норвежцев. У парня был рюкзак. К счастью, в последний раз она фотографировалась 20 лет назад. Тогда она была намного стройнее, и у нее были длинные волосы. Она заставляла себя думать, что на фотографии, которая время от времени случайно попадалась ей на глаза, запечатлен другой человек. Теперь она носила очки и давно уже сделала короткую стрижку. Глядя в зеркало, она замечала, как безжалостно жизнь расправилась с тем, что когда-то было обычным лицом. Нос, который и тогда был невелик, теперь стал похож на пуговицу. Глаза, которые никогда не отличались выразительностью, зато были карими и потому не такими, как у всех, сейчас почти исчезли за очками и слишком длинной челкой. Представление о человеческой уникальности оказалось обманом. Все люди настолько треклято одинаковы. Когда до нее дошла эта неприятная правда? Осознание приходило, конечно, постепенно, — подумала она. Фактор повторяемости в работе сделал ее, в конце концов, нетерпеливой. Однако она не понимала, что именно хочет изменить. Ведь каждый ее план был талантливым, каждое преступление уникальным. Обстоятельства менялись, но жертвы всегда были одинаковыми. Она тратила душевные силы, она никогда не халтурила в работе, и все-таки работа превратилась в изматывающий ряд повторений. Ей больше нечем заняться. Время идет само по себе. До сих пор, — подумала она и глубоко вздохнула.